она не встречается с известной особой на публике. Тут он был непоколебим. Она никогда не отрицала существование миссис Синклер и даже не прочь была побеседовать с ней когда-нибудь в будущем на коротке, однако от публичной встречи отказывалась наотрез. Мнение Бониты Синклер по данному поводу было неизвестно. Гаем пригласил также Тимоти Риордана, сторожа, и, к удивлению Сандерса, египтянина, служащего англо-египетской компании. На лестнице зажгли тусклые лампочки, чтобы гости не споткнулись. Молодые люди пришли первыми из приглашенных. Они еще с порога увидели в гостиной в полном разгаре важные совещания. Высшие чины переговаривались отрывисто и тихо, что не понравилось Сандерсу. Обеденный стол был завален бумагами. Все медленно ходили с места на место, как в странном сне. Га.М. притулился в углу. Дымя сигарой, он читал «Логово дракона». Сержант Поллард и еще один человек, очевидно, офицер полиции, незнакомый Сандерсу, без устали кружили вокруг стола. Старший инспектор Мастерс допрашивал сторожа Риордана. Увидев молодых людей, старший инспектор смерил их суровым взглядом. — Извините, — сказал он, — но вы явились раньше времени, мы еще не закончили. — Чушь! — проворчал Гаем, не отрываясь от книги. — Пусть заходят. Им лучше подготовиться заранее. Встаньте там, и чтобы тихо. Поняли? Сандерсу происходящее все больше не нравилось. Но делать было нечего. Они с Маршей встали в углу, прислонясь к стене, как будто в ожидании начала школьного экзамена. Мастер снова обратился к сторожу. — Я хочу, чтобы вы сейчас повторили то, что сказали сэру Генри. А сержант запишет ваши слова. Посмотрите на книгу, которую читает сэр Генри. Это та самая, что вы давали мистеру Хэю. Риордан совсем не походил на тех весельчаков, какими изображают ирландцев в мюзик-холле. Ему было около 60. У него были коротко стриженные ржеватые волосы и гладко выбритое лицо со следами усталости. По виду он был упрямый флегматик. Перед тем, как ответить, он долго прокручивал каждый вопрос в голове, а затем отвечал мрачно и не спеша. — Вы знали мисс Джудит Адамс? — Точно знал. Образованная была дамочка и много поездила по свету. Так шпарила по-иностранному, что любо-дорого послушать. Мой папаша служил у нее кучером. — Как вы узнали о книге «Логово дракона»? — Прочел в воскресном приложении, что вот тут умерла одна великая писательница. А она, глядь, и оказалась той самой дамочкой. Про многое, о чем она написала в своей книжке, ей рассказал сам папаша, хоть и не в таких красивых выражениях. — Почему вы захотели купить ее книгу? А что, ее читать запрещено? Риордан начал потихоньку закипать. Мастер поспешил его успокоить. — Нет-нет. — Как получилось, что вы дали почитать книгу мистеру Хэю? Книга лежала на моем столике. Скажите, нельзя? Все жильцы ее видели. Вот и он увидел. Сандерс не понимал цели допроса. Сэр Деннис Блайстоун мог бы сказать им, что Джудит Адамс — это писательница, чьей книгой о сказочных чудовищах увлекся Хэй. Весь день они проспорили о том, какое значение имеет данная книга. Возможно ли, чтобы имя Джудит Адамс указывало на самого Риордана? Чушь! Впрочем, ведь Марша с самого начала подозревала сторожа. Сандерс навострил уши. — Итак, — продолжал Мастерс, — расскажите нам о той ночи, когда умер Феликс Хэй. Когда вы в последний раз видели его живым? — Господи ты, боже мой! — вскричал сторож. — Сколько можно? Вчера я докладывал сержанту. — Да, докладывали. Однако об одной существенной детали и забыли, и хватит дерзить. Когда вы в последний раз видели Хэя живым? Должно быть, в начале 7-го. Он отправлялся поужинать. Он вам что-нибудь говорил? Сказал, что уходит. И попросил прибраться у него в квартире, потому к вечерам ждал к себе важных гостей. И вы прибрались? Ну да, ведь я вам уже говорил. У вас есть ключ от его квартиры? Есть. Погоди, сынок, вмешался Г.М. Дай-ка лучше я. Неуклюже переваливаясь сбоку на бок, Гаем подошел к столу, положил сигару и, опершись о столешницу кулаками,